Мы знаем с вами, что святая царица-мученица Александра, ее старшая сестра, святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, они, еще будучи совсем маленькими детьми, полюбили Христа всем своим существом. И вот такие песни, такие гимны, казалось бы, совсем бесхитростные, но в то же время удивительно прекрасные, они помогают в душе ребенка, а порой даже и взрослого человека, пробудить высшее, небесное, Христово. Известно, что мама царицы-мученицы Александры, преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, была изумительной женщиной. Да, с одной стороны, дочь великой английской королевы Виктории, а с другой стороны, она была настоящей христианкой. Да, вот протестантка, но поступавшая как истинно православная. Она творила любовь, творила добро. И хотя мама очень рано умерла, да и папа рано ушел из жизни двух святых сестер, но, тем не менее, мама-то ушла, когда они были совсем еще девочками. И для ребенка вы можете представить, какая трагедия, когда уходит самый дорогой, любимый человек. Но, тем не менее, вот мама царицы-мученицы Александра и преподобной мученицы Елизаветы сумела заложить в их души то, что небесное, то святое, без которого мы просто не можем представить двух героинь нашей православной истории. И девочки любили славить Христа. Они любили славить Христа и в детстве, и в юности, и в молодости, и в зрелости. Они нежно любили друг друга, как настоящие сестры. Но прежде всего они любили Христа. И Элла, будущая преподобная мученица Елизавета, и Алекс, будущая царица-мученица Александра, были удивительно хороши собой. Но они не стали рабынями своей собственной красоты. Они взирали на высшую красоту Господа нашего Иисуса Христа. Как мы знаем, обе были внучками великой английской королевы, обе немецкие принцессы. Однако, приехав в Россию, они полюбили всем сердцем нашу страну, наш народ и стали настоящими русскими людьми, настоящими русскими святыми. Хотя в юные годы ощущали себя настоящими протестантками. И здесь и преподобная мученица Елизавета, и царица-мученица Александра проделали громадную работу внутри своих душ и осознали, что именно православие есть то христианство без человеческих мудрований, которое принес нам всем Христос. Они были задолго до своего мученического конца святыми по жизни. И вот это все не случайно, конечно, дорогие братья и сестры. Не так вот просто приехали две принцессы и стали двумя великими святыми. В детстве было заложено. И так прекрасно все это вылилось впоследствии, то, что две угодницы Божии стали великими русскими святыми. Вот и мы должны постараться, чтобы наши дети от души своей, от сердца, от внутреннего желания стремились бы славить Господа, воспевать Его, чтобы звучали христианские песни не только в наших храмах, но и в наших домах, и в наших сердцах.